На охоте большой круг, в магазине средний. В ванной, за обеденным столом, за письменным столом, малый и внутренний. Затяжка табаком, кашель, чихание, некоторые естественные отправления почти только внутренний. При засыпании внутренний сверхбольшой одновременно. Ну, есть типы людей с преобладающей установкой на тот или иной круг. Так называемые интроверты, склонные сосредоточиваться на внутреннем и малом кругах. Экстраверты, их психологические антиподы, на среднем и на большом. Инертная установка на внутренний круг возникает и при скрупулезных работах. Микроскоп, ювелирная отделка, коррекция. И при некоторых болезненных состояниях, при ипохондриях, например. Поучимся управлять установкой внимания. Освоим упражнение, которое по старинке, как и в первом издании, назовем прожектор. Внимание. В голове прожектор. Его луч может осветить что угодно с безмерной яркостью. Нацелен. Ничего другого не существует. Все прочее во тьму. Этот прожектор — мое внимание. И управляю его лучом, как хочу. Вездесущ. Пронзителен. Такое, по сути, самовнушение и такое по желательной силе сосредоточение. Образ служебный. Может быть, вы придумаете получше. Выберем точку в большом круге, скажем, дальний-дальний огонек или звезду, можно и слуховую точку, какой-нибудь глухой отдаленный шум. Возьмем другую точку у границы малого и внутреннего кругов. Можно палец или невидимый нам кончик подбородка, обладателем густых длинных бород, придется довольствоваться кончиком носа. Совершаем взмахи прожектором от точки к точке и обратно, и снова обратно. Можно с открытыми глазами, можно с закрытыми. Взмахи внутренние, воображаемые. Чередовать. Не забудем, прожектор освещает каждую точку, каждую пылинку. Ничего не упустит. Впиваемся в точки всеми своими чувствами. Как будто их пожирает. Испепеляем, гипнотизируем, сами входим в них. А теперь спокойно, прочно, надежно, ненарушимо. Уже не требуется никаких усилий. Примерные темпоритмы взмах. По секунде на каждый, по 10 секунд или по минуте, по N секунд на вдох, выдох и так далее. И варьируем. И если я от книги подыму глаза и за окно уставлюсь взглядом, как будет близко все, как станет рядом, сродни и впору сердцу моему.